А по дороге на остров Юроле пришла вдруг в голову забавная мысль. Правда, почему нет? Они будут довольны. Для Хеси это будет невинно поучительно, а Юроле, и это главное, будет весело. Отлично, так и решим. А пока ну их всех к черту. И к Норе, и Хесю, и всех. Юроле спешит к себе. Надо снять мундир. Неловко.